Мы призваны Богом не к тихой прогулке, где мягко шуршит под ногами листва, где эхо в лесу отзывается гулко и где от тревог отдохнет голова. Мы призваны Богом из этого мира, чтоб вечность с Иисусом Христом разделять, имея любовь и надежду и веру, святые веления Его исполнять. В общении с Богом через Слово Святое понятней становится воля Его. Люби всей душою и сердцем благого, и ближних люби, как себя самого. Легко говорить, а исполнить непросто. Кто мудрости даст нам, как ближних любить? Лишь тот, кто совершил чудный подвиг Голгофский, научит, любя людям, жизнь посвятить. Научит скорбеть он нас за незнакомых, и нашими станут их скорби и стон. К ним Бог принудительно нас не погонит, мы сами увидим их, как видел Он. Аминь. Дорогие друзья, мы вначале пропели такие слова. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, но чтобы мы были искренне готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Действительно, друзья, Господь ожидает от нас готовности послужить. И стихотворение мы такое послушали, что Бог не обещает легкой прогулки. Наоборот, Он говорит, что будут трудности. Но, друзья, наряду с этим Он обещает свою поддержку и помощь. Среди нас есть братья и сестры, которые некогда откликнулись на зов Господень, чтобы послужить Ему. Сейчас мы послушаем свидетельство брат Федор Панихин. Он засвидетельствует, как Господь помогает им в их миссионерской жизни.